Словарь бильярдного понта, составленный господином Бородиным. Н.Н. Абриколь. Дуплет, когда шар висит над лузой, а из маски чисто его играть нельзя. Свой шар, биток, направляют к борту с таким расчетом, чтобы отражением от борта он сбил в лузу висевший шар. Афера. Шар, сыгранный на дурачка, упавший зря. Биллия. Шар, который предполагается положить в лузу. Биток. Битка. Ударный шар. Бриколь. Отскок. Отражение от борта. Взять. Целить. Дуплет. Когда после удара шар, которого играли, ударился в борт и отражением от этого борта упал в противоположную лузу. Играть шаром. Играть так, чтобы биток, свой шар, ударил по одному шару, а тот по другому, который и должен упасть в лузу. Казенный или мертвый шар. Шар, стоящий в устье лузы так, что его нельзя отбить. Карамболь. Когда свой шар чокнется, ударится по шару или нескольким и дальнейшим движением сбивает в лузу назначенный шар. Кикс. Удар вскользь. Осечка. Клапштос. Шар, сыгранный отрывисто, со звоном. Калле. Когда биток стоит плотно у борта. Контртуш. Когда намеченный шар не падает в лузу и сделает обратный удар по битке. Круазе. Выворотный или наружный дуплет, в котором биток, свой шар, уходит не назад, а в другую сторону. Куш. Ставка суммы, предложенная как интерес игры. Масс. Сумма, предложенная кому-либо из игроков в виде пари против партнера. Маркер. Слуга, находящийся неотлучно при бильярде, в обязанности которого входит счет очков, установка шаров и прочее. Маска. Когда не видно шара и нельзя его играть. Маскировать. Замазать, чтобы противнику нельзя было чисто играть. На себя. Свой шар, упавший в лузу. Накат. Верхний удар по битке. От шара. Когда шар, который играли, коснулся другого шара и упал в лузу. Оттяжка. Удар, от которого свой шар при столкновении с шаром возвратился обратно. Отыгрываться. Играть так, чтобы противнику не делать подставки, для чего биток стараются поставить к борту или прикрыть, замазать шарами. Перескок. Прыжок игрового шара через шар, а также падение его на пол. Резать. Тонкий штос, употребляемый при игре шара, стоящего не на прямой линии. Ракомболь. Рикошет по нескольким бортам. Сделать шар. Положить его ударом битки в лузу. Скиксовать. Ударить по своему шару вскользь. Туш. Прикосновение к шару кия или шара к шару. Триплет. Отражение от двух бортов. Фукс. Всякая могущая быть неожиданность. Штос. Удар в лоб. Сухой, с тылу, боковой, бортовой, простой, прямой, длинный и косой.